Собрание в клубе началось в 6 часов. Оно продолжалось недолго. Гедден принял меры к тому, чтобы оно было непродолжительным. Политика Геддена была ясна. Он не хотел допускать беспорядков. Касса Союза была в плачевном состоянии и не выдержала бы никаких неурядиц. Тактика Геддена сводилась к тому, чтобы запугать Артура, держа его в неизвестности и тревоге целые сутки, а затем на другой день приехать и поторговаться с ним, добиться обратного приема Берта Уикса, выплаты ему компенсации, ну и еще чего-нибудь для ровного счета. Но больше всего Гедден стремился попасть поскорее домой, переменить носки, которые были мокры, так как ноги у него сильно потели, сесть пить чай в сухих носках и домашних туфлях, а затем с трубкой в зубах погрузиться в кресло у камина. Гедден был уже не молод, чувства в нем остыли, ненависть молодых лет уже не пылала, а только тлела. Он действовал еще достаточно энергично, но руководила действиями не столько голова, сколько ноги. Он со стремительной быстротой провел собрание, отчитал Джейка Уикса, внес в протокол кратко изложенное мнение Гарри Огля и заторопился уходить, чтобы поспеть на поезд в Тайнкасл в 6:45. Но на ступенях подъезда он остановился, немного оторопев при виде толпы, собравшейся на улице. «О, черт побери!» — сказал он про себя. «Чего это им здесь понадобилось?» Здесь было человек 50 мужчин в напряженном ожидании толпившихся у дверей и разговаривавших между собой. Большую часть толпы составляли безработные. Очутившись перед таким скопищем людей, Гедден счел должным обратиться к ним с речью. Он засунул руки в карманы, нагнул вперед голову и коротко объявил. «Слушайте, ребята, у нас сейчас тут было заседание, обсуждали сегодняшний случай. Мы не допустим издевательства ни над одним членом нашего союза. Я не буду поддерживать неправильного увольнения. Но пока мы это дело отложили. Я вернусь сюда завтра для дальнейших переговоров. Вот и все, ребята». С коротким поклоном Гедден сошел вниз и направился к вокзалу. Рабочие криками приветствовали Геддена, шедшего по Фрихолд-стрит. Гедден казался этим людям выразителем их чаяний и надежд. Они сознавали шаткость и некоторую обманчивость этих надежд, но все же то были надежды на табак, пиво, теплую постель, теплую одежду и работу. Потому-то отчасти они и кричали Геддену «Ура!». Но «Ура!» было негромкое, в нем легко было подметить вялость, ноту неудовлетворенности и беспокойства. Джейк Уикс вышел из клуба шахтеров через 5 минут после того, как скрылся Гедден, и по его лицу было видно, что он тоже далеко не удовлетворен. Медленно, с обиженным видом, сошел он по ступеням, и его тотчас же окружили столпившиеся в ожидании рабочие, которые хотели узнать подробности. Все хотели услышать их, а больше всех Джек Риди и его компания. Компания Джека составляла часть этой толпы, но вместе с тем держалась как-то особняком, несколько отличаясь от остальных. Это была большей частью молодежь, они говорили мало, и у всех в зубах были папиросы. Они до странности походили друг на друга. На всех лицах был отпечаток какой-то жесткости, как если бы этим людям уже было все нипочем. Лицо Джека Риди говорило ясно, что теперь ему уже на все наплевать. Черты лица Джека как-то исказились и застыли. Лицо это с втянутыми щеками и впалыми висками было очень бледно, и только в одном углу над верхней губой желтело пятно от табака. И еще лицо Джека имело одну любопытную особенность. Видно было сразу, что застывшая маска не может больше улыбаться. и если Джек попытается улыбнуться, маска разобьется. «Ну, как там было дело?» — спросил он у Уикса, протолкавшись вперед. Джейк Уикс посмотрел на Джека Риди и Вуда, и Слеттери, и Ча Лиминга, придвинувшихся к нему. «Нет, можете себе представить!» — фыркнул он. «Геддон взял, да все дело изгадил!» Злым голосом Уикс рассказал, что произошло на собрании. «А насчет пособия он ничего не говорил?» — крикнул Гарри Кинч из толпы. «Ни черта!» — отвечал Джейк. Рабочие озлобленно притихли. Государственное пособие безработным было снижено еще в начале месяца, а касса взаимопомощи Союза прекратила выдачу ссуд. Джек Риди обратил к Уиксу свое застывшее лицо. Что-то грозное было в его бесстрастии. Джек спросил своим обычным, жестким и презрительным тоном. «А какого он мнения насчет забастовки?» «Ну, это ему меньше всего улыбается», — возразил Уикс, так и кипя негодованием. «Он совсем выдохся. Ничего он не сделает». «Ничего не сделает», — повторил Джек Риди, как бы про себя. «Что же, тогда придется нам самим сделать что-нибудь». «Надо опять устроить демонстрацию», — вставил Вуд. «Демонстрацию», — промолвил Джек с горечью. И с вопросом о демонстрации было кончено. На той неделе уже была одна демонстрация безработных. Ходили на снук с красным флагом в сопровождении конной полиции, говорили речи. Все было как следует, полицейские ехали рядом, как добрые товарищи, и все прошло великолепно, без ущерба для кого бы то ни было. Джек думал об этом с глубокой горечью. Такие вещи бесполезны. Бесполезны. А он хочет действовать. Он должен действовать. Всем своим существом жаждал он действий. Джек горячо надеялся, что увольнение Берта Уикса послужит Геддону предлогом объявить забастовку. Забастовка — это массовое выступление, и такое выступление — единственный выход. Выступление нескольких человек или нескольких сот человек ничего не даст, а выступление всех уже кое-что значит. Это значит, что Нептун прогорит. Это значит показать, кому следует, свою силу. Это значит действовать, действовать. А тут вдруг оказывается, что никакой забастовки не будет. Лоб Джека сморщился, как от боли. Джек походил на глухонемого, который пытается осмыслить что-то непонятное. Он пробормотал. «Это собрание никуда не годилось. Нам надо устроить другое. Надо что-нибудь делать. Ради бога, дайте кто-нибудь покурить». Тотчас же Вуд протянул ему папиросу. И это, и другие папиросы были добыты на улице из автомата, который Вуд наловчился обрабатывать. Слеттери подал Джеку зажженную спичку, прикрывая ее рукой. Джек только наклонил свое мертвенно-бледное лицо и жадно затянулся. Потом оглядел окружавших его людей и заговорил громко. «Слушайте, ребята, сегодня в 8 митинг, поняли? Передайте дальше. В 8 часов». Слова эти были переданы дальше, а Джейк Уикс полуиспуганно-полузаискивающе запротестовал. «Смотри, Джек, отвечать придется тебе». «А, наплевать», — сказал Джек все с той же бесшабашностью. «Можешь сидеть дома, если хочешь. Или беги в больницу к своему Берту». Грубое лицо Уикса покраснело, но он промолчал. С Джеком Риди лучше было не связываться. «Ну, идем», — обратился Джек к остальным. «Вы намерены тут торчать всю ночь, что ли?» Он пошел вперед, прихрамывая, по Каупен-стрит, и вошел в трактир «Привет». Джек не открывал рукой вертящуюся дверь, он нажал на нее плечом и прошел. Остальные сделали то же самое. Трактир был полон, за стойкой стоял Берт Эмур. Уж много лет стоял Берт за этой стойкой, словно врос в нее, меднолицый, гладковолосый, с аккуратно закрученным на лбу коком, как будто зализанным коровой. «Здорово, Берт», — сказал Джек с угрожающей любезностью. «Что вы будете пить, ребята?» Все спутники ответили на вопрос, и Берт наполнил кружки. Никто не платил, и в усмешке Берта выражалось беспокойство. «Наливай, Берт», — скомандовал Джек, и Берт дрогнул. Его медно-красное лицо стало еще краснее, но все же он снова наполнил кружки. Простояв столько лет за прилавком в привете, Берт Эмур знал, когда следует наливать, улыбаться и ничего не говорить. Торговля спиртными напитками имела свои особенности, и Берт понимал, что ему лучше не ссориться с Джеком Риди и его компанией. «Скверная эта история, Джек», — начал Берт, пытаясь завести разговор. «Скверная вышла история с молодым Уиксом». Джек притворился, что не слышит. Но Чарли Имминг вежливо перегнулся через прилавок. «А тебе что об этом известно?» Берт поглядел на Лимминга и решил, что благоразумнее не отвечать на его вопрос. Ча был весь в отца, боксера Лимминга, с той только разницей, что Ча побывал на фронте и стал как-то современнее. На войне Ча получил медаль, и после демонстрации на снуке на прошлой неделе он привязал эту медаль к хвосту бездомного пса. Пес бегал по всему городу, волоча в грязи красивую боевую медаль, и Ча окрестил его героем войны. За такую штуку не миновать тюрьмы, и рано или поздно Ча туда непременно угодит, — думал Берт. Берт протянул руку, чтобы взять обратно бутылку виски. Но раньше, чем он успел это сделать, Джек взял бутылку с прилавка и отошел к столику в углу. Все двинулись за ним. За столом сидело несколько человек, но они спешно ретировались. Джек и его товарищи уселись и начали беседовать. Берт издали наблюдал за ними, обтирая прилавок. Он не спускал с них глаз. Они сидели за столом в углу, толковали о чем-то и пили, доканчивая бутылку. Вокруг них скоплялось все больше народу, слушали, принимали участие в разговоре, пили. Шум становился все более и более ужасающим. Все говорили разом, горячо обсуждая историю с Уиксом, бездеятельность Геддена, прекращение выдачи суд из Союза, надежды на новый закон о копях. Говорили все, кроме Джека Риди. Джек сидел у стола, глядя в одну точку своими мертвыми глазами. Он не был пьян. Никакое количество выпитой водки не могло опьянить Джека. Это-то и было хуже всего. Его узкие губы были крепко сжаты, и он все время кусал их, словно давая выход накопившейся злобе. Жизнь наполнила горечью душу Джека. Весь он был воплощенная внутренняя боль, и полными боли глазами глядел на страдающий мир. Душу Джека сформировали и несчастье в шахте, и война, и мир, унижение и муки безработицы. Лишение, вечное ухищрение как-нибудь прожить, заклад вещей, жестокость нищеты, опустошенность. Более страшное, чем голод. Все эти разговоры приводили его в отчаяние. Горланит бестолку, болтает на ветер. И то же самое будет на митинге в 8 часов. Слова, слова, ничего не стоящие, ничем не помогающие, ни к чему не ведущие. Чувство глубокой безнадежности овладело Джеком. Вдруг дверь распахнулась, и в трактир ворвался Гарри Кинч. Гарри был племянником того самого Вилли Кинча, который много лет тому назад прибежал сюда, когда Ремидж отказал ему в обрезках для его маленькой дочки Элис. Но и тут сказывалась разница поколений. Гарри, гораздо лучше разбирался в политике, чем Вилл, и у Гарри в руках был последний номер Аргуса. Он остановился на одно мгновение, оглядывая посетителей, затем прокричал: «Об этом написано в газетах, товарищи! Наконец-то все ясно!» Голос его обрывался. «Нас продали! Обманули!» Все глаза обратились на Кинча. «Что такое?» — спросил хрипло Слеттери. «О чем ты, Гарри?» Гарри откинул волосы со лба. «В газете напечатано. Новый закон. Это величайшее надувательство. Такого еще не было. Они не дали нам ничего, товарищи, ни единого!» Тут голос совсем изменил ему. Гробовая тишина наступила в трактире. Все знали, что им было обещано, и бессознательно надежды каждого из этих людей были сосредоточены на новом законопроекте. Первым зашевелился Джек Риди. «Покажи скорее газету», — сказал он, схватил ее и принялся читать. Все склонились над столом, толкая друг друга, вытягивая шеи, чтобы заглянуть в газету, где крупным шрифтом были напечатаны все пункты предательского закона. «Клянусь Богом, так и есть», — сказал Джек. Ча Лиминг, уже полупьяный, в бешенстве вскочил со стула. «Это уж слишком», — заорал он, — «мы этого так не оставим». Все заговорили разом, поднялся шум, газета переходила из рук в руки. Теперь встал и Джек Риди, снова хладнокровный, сдержанный. В этом хаосе он прозревал новые возможности. Глаза его уже больше не были мертвы, они горели. «Дай еще виски», — сказал он, — «живее». Он залпом выпил виски, оглядел присутствующих, затем крикнул: «Я иду в клуб. Кто хочет, может идти за мной». Раздался ответный рев. Все кинулись за Джеком. Толпа хлынула из трактира в грозовую тьму улицы и устремилась с Джеком Риди во главе по Каупен-стрит к зданию клуба. Там у подъезда собрались уже и другие рабочие, все больше безработная молодежь, люди, уволенные из Нептуна при первом сокращении, ввергнутые в беспросветное отчаяние этой новостью, которая молнией облетела террасы и окончательно убила все надежды. Джек взбежал по ступеням и остановился лицом к толпе. Над дверью горел электрический рожок, похожий на желтую грушу на прямом суку, и свет падал на лицо Джека, в котором отражался его несломленный дух. Внизу было уже почти темно, уличные фонари слабо мерцали, разливая только местами лужицы света. С минуту Джек стоял перед толпившимися во мраке людьми. Выпитые им виски превратила горечь души в яд. Во всем его теле, казалось, бурлила эта горькая отрава. Джек чувствовал, что наступает его час, тот час, ради которого он страдал, для которого был рожден. «Товарищи!» — крикнул он. «Мы только что узнали новость. Нас обманули. Они повернули нам спину, как Гедден. Они нас скрутили, как всегда. И это после всех обещаний». Он с трудом перевел дух, сверкающими глазами глядя в толпу. «Они не собираются нам помочь. Никто нам не поможет. Никто, слышите? Никто! Мы должны сами себе помочь. Если не поможем, то никогда не выберемся из ямы, куда нас загнал капитализм. Разве вы не видите, товарищи, что вся экономическая система гниет, как навоз? У них деньги, автомобили, прекрасные дома, ковры на полу. И все это добыто ценой нашей крови. Мы работаем на них до седьмого пота. А что получаем? Даже еды достаточно не получаем, товарищи. Ни топлива, ни приличной одежды, ни башмаков для наших ребятишек. Чуть что-нибудь не так, нас гонят в шею, нас выбрасывают на улицу, переводят на хлеб и маргарин, да и того не хватает, чтобы прокормить жен и детей. Не говорите мне, что это из-за нехватки денег. Страна купается в деньгах, банки битком набиты ими, миллионами и миллионами. Не говорите мне, что у них не хватает для нас пищи. Они бросают рыбу обратно в море, сжигают запасы кофе и пшеницы, режут свиней, чтобы они не плодились, и оставляют мясо гнить. А мы тут умираем с голоду. Пусть Бог поразит меня на месте, если это справедливый порядок. Новый судорожный вздох. Затем голос Джека зазвучал еще громче. Мы этого не понимали, когда они довели дело до катастрофы в Нептуне и убили 100 человек рабочих. Не понимали и тогда, когда они на войне убивали миллионы людей. Но теперь, видит Бог, мы это поняли, и мы этого больше терпеть не будем, товарищи. Надо действовать, надо показать им. Мы должны действовать, должны, говорю вам. Если теперь не начнем, то будем гнить в этом аду до конца дней. Голос его перешел в крик. Я намерен действовать, товарищи, а кто хочет, может идти со мной. Я начну сию же минуту. Я проучу хозяев Нептуна, в котором погибли мои оба брата. Я разрушу проклятую шахту, ребята. Я хочу хоть немного отплатить им за себя. Идете со мной или нет? Громкие крики раздались среди рабочих. Воспламененные словами Риди, они теснились к нему. Когда он сбежал вниз, провожали его всей толпой по улице. Некоторые, струсив, ускользнули по направлению к террасам. Но не меньше 100 человек присоединилось к Джеку. Все они двинулись к Нептуну, совершенно так же, как больше 20 лет тому назад. Толпа двинулась к лавке Ремиджи. Но здесь было больше рабочих, гораздо больше. Шахта притягивала их сильнее, чем лавка Ремиджи. Шахта была фокусом, центром, на котором сосредоточивались и чаяния, и ярость их душ. Она была ареной, амфитеатром, и в черной пыли этой арены, этого мрачного амфитеатра, смешались жизнь и смерть, и труд, и деньги, и пот, и кровь. Толпа с Джеком Риди во главе хлынула во двор перед шахтой. Двор был тих и пуст, контора заперта, и шахта зияла, как вход в огромную пустую могилу. Внизу под землей не было никого, ночные смены теперь не работали больше. На Нептуне не оставалось ни души. Даже площадка перед шахтой казалась пустынной, хотя там дежурили десятники по безопасности и механики у насосов. Оба механика находились в машинном отделении за рабочей раздевальней. Их звали Джо Дэвис и Гью Гэлтон. Толпа бросилась к машинному отделению, где находились Дэвис и Гэлтон. И Гэлтон первый услышал шум. Одно из окон оставалось приоткрытым, так как в машинном отделении было жарко, пахло нефтью. И Гэлтон, пожилой человек с седой бородкой, высунул голову наружу. Толпа уже окружила дом, толпа в 100 человек, и все лица поднялись к Гэлтону, показавшемуся в окне наверху. «Чего вам надо?» — крикнул механик. Глядя вверх, Джек Риди сказал, «Выходите сюда, вы нам нужны». «Для чего?» — спросил Гэлтон. Джек повторил повелительным тоном, «Выходите, если выйдете, вас не тронут». Вместо ответа Гэлтон с треском захлопнул окно. Прошло 10 секунд, во время которых слышалось только мерное пыхтение насосов. Затем Ча Лиминг заорал и швырнул кирпичом в окно. Стекло зазвенело, и этот звук прорезал глухое постукивание и пыхтение машин. Он послужил как бы сигналом. Джек Риди взбежал по лестнице в машинное отделение, а за ним Лиминг и десяток других. Они ворвались внутрь. В машинном отделении было очень жарко и светло. Стоял запах нефти и вибрирующий шум. «Какого черта?» начал Джо Дэвис, 40-летний мужчина в синем бумажном комбинезоне с засученными рукавами. Вокруг шеи у него висели обтирочные концы, так как он только что чистил латунные части полировальным порошком и парафином. Джек Риди посмотрел на Дэвиса из-под козырька своей кепки и сказал быстро. «Мы вам ничего не сделаем, ни одному из вас. Мы только хотим, чтобы вы ушли, понимаете?» «Черт из два!» — сказал Джо Дэвис. Джек сделал шаг вперед, внимательно наблюдая за Дэвисом, сказал. «Вы уйдете прочь, этого хотят рабочие». «Какие рабочие?» — спросил Дэвис. Тут Джек кинулся на него и обхватил его вокруг пояса. Они стали бороться. Боролись с минуту, а все вокруг стояли и смотрели. Во время борьбы они опрокинули жестянку с парафином. Это была большая жестянка, и весь парафин из нее вытек на решетку и в ящик с ветошью для обтирки частей. Один только Слеттери видел, как парафин залил тряпки. Все остальные следили за борьбой и ничего не заметили. Повинуясь какому-то рефлексу, Слеттери вынул изо рта папиросу и бросил ее в ящик с ветошью. Папироса угодила горящим кончиком прямо в середину ящика. Это видел только один Слеттери, так как в тот самый момент Дэвис поскользнулся и упал, а Джек очутился на нем. Все устремились вперед, схватили Дэвиса, затем набросились на Гелтона и выволокли обоих из машинной камеры. Затем все произошло очень быстро, и не кто-нибудь один, а все были в этом виноваты. Виноваты были те, кто разбросал запасные инструменты, и гаечные ключи, и обыкновенные штанги, и тяжелый молот, и даже жестянку с полировальным порошком среди сети поршней. Собственно, всю беду причинил молот. Он задел за головку шатуна, отскочил и упал на главный цилиндр. Расколол его, потом со всего размаха упал на подшипники. Послышались ужасный скрежет, шипение пара. Машина задрожала и самым позорным образом остановилась. Вся камера затряслась до основания, и работа в ней прекратилась. В это время Слеттери, словно только что сделал неожиданное открытие, завопил. «Горит! Господи Иисусе, смотрите! Огонь!» Люди посмотрели на ящик с ветошью, из которого вырывалось пламя, на остановившиеся моторы насосов и бросились к двери. В паническом страхе протискивались они наружу. Джек Риди остался последним. Джек всегда отличался изобретательностью. Он подошел к колонке с нефтью и отвернул кран. С минуту наблюдал, как вытекала темная жидкость. Взгляд его был мутен и холоден, и полон злобного торжества. Наконец-то он что-то сделал. Он торопливо вышел, захлопнув за собой дверь.